Роберт Седрик Шериф. Две недели в сентябре. Из автобиографической книги «Без женской роли», 1968 год. Однажды мне в голову внезапно пришел замысел романа. Было это во время отдыха на море в Богнаре, когда мы спускались к морю, садились на набережной и наблюдали за проходящими мимо толпами. Глядя на этот бесконечный людской поток, я выбирал какое-нибудь семейство и представлял себе, как проходит их жизнь, какие надежды лелеют и к чему стремятся отцы, гордятся ли матери детьми или разочаровались в них, кого из детей ждет успех, а кто отдастся на волю волн и ничего не добьется. Мимо бесконечной чередой проплывали люди, которых я прежде не встречал и больше не встречу. Но на минуту, когда они оказывались рядом, я отчетливо видел в каждом личность. И время от времени кто-нибудь из них зажигал во мне искру интереса, которая теплилась в памяти даже после того, как они скрывались из виду. Мне захотелось взять наугад одно из этих семейств и выдумать историю о том, как они каждый год отдыхают на море. Эта история не могла стать пьесой. Для театра она не подходила, да и в любом случае с пьесами было покончено. Она должна была стать романом, но все мои предыдущие попытки написать роман в конце концов оказывались в мусорной корзине. Мне не хватало словарного запаса. Я барахтался в поисках новых слов, которые раньше не использовал, сбивался, запутывался и злился. Но теперь я решил, что не стану писать с прицелом на публикацию. Даже если роман будет закончен, я никогда не предложу его издателю, чтобы не потерпеть очередное фиаско. Я собрался писать просто ради того, чтобы писать, и однажды вечером в номере отеля приступил к работе. Вскоре я столкнулся с теми же трудностями, которые мучили меня всякий раз, когда я брался за роман. Я ломал голову, подбирая слова, но те, которые мне удавалось найти, не сочетались друг с другом. Я оказался в еще худшем положении, потому что на этот раз у меня под рукой не было ни толкового словаря, ни словаря синонимов. После нескольких бесплодных попыток я начал задумываться, уж не сбился ли я с пути. Я хотел написать о простых, обыкновенных людях, живущих ничем не примечательной жизнью, но подыскивал для этого цветистые обороты и высокопарные фразы. Конечно же, лучше всего было говорить об этих людях простыми, обыкновенными словами, которыми они сами описали бы свои чувства и приключения. Я решил попробовать так и сделать, ограничиться скромным запасом слов, которые есть в моем распоряжении, и посмотреть, хватит ли мне его. Может, у меня и не выйдет книги, которую люди захотят прочесть, но зато карандаш не будет лежать без дела, и мне по вечерам найдется занятие. Сюжет был прост. Настолько прост, что пиши я не для собственного удовольствия, я бы постыдился брать его для романа. Семья из пригорода, муж, жена, взрослая дочь, которая работает в швейном ателье, сын, который только что устроился в лондонскую контору, и младший сын, еще школьник, ежегодно ездит на две недели отдыхать в Богнар. Я собирался написать о том, как проходит каждый день их отпуска, начиная с вечера перед отъездом и заканчивая днем, когда они собирают вещи, чтобы возвращаться домой. Как они каждое утро выходят из старенького пансиона и спускаются к морю. Как отец во время короткой передышки от скучной работы обретает надежду на будущее. Как дети жаждут романтики и приключений. Как мать, которая боится моря, пытается убедить остальных, что ей все нравится. Простой стиль поначалу давался мне не легче, чем прежний витиеватый. Было трудно избавиться от привычки подыскивать эффектные выражения и мудреные обороты. Но рано или поздно незатейливые слова пробьют себе дорогу. Со временем дело пошло так гладко, что за вечер я успевал написать гораздо больше, чем раньше. но и в этом стиле были свои подводные камни. Если писать слишком просто, скатываешься в вульгарность, и язык становится примитивным до нелепости. Если переусердствовать, придумывая заурядных героев, они становятся очень маленькими, и начинаешь относиться к ним покровительственно. Я не сразу нашел золотую середину. Сначала я смотрел на своих персонажей сверху вниз, а потом слишком далеко зашел в противоположном направлении и обнаружил, что смотрю на них снизу вверх. Только по-настоящему узнав их, я смог без труда идти с ними наравне. Особая прелесть состояла в том, что я не продумал план романа заранее и не знал, что произойдет в следующей главе, пока не наступала очередь ее писать. Это позволяло мне сопереживать героям, потому что каждый вечер, ложась спать, они точно так же не знали, что будет с ними на другой день, как не знал об этом и я, когда выключал лампу на столе и ложился спать сам. Готовый роман я назвал «Две недели в сентябре». Я все время повторял, что пишу только для себя и вовсе не собираюсь издавать роман. Иначе я не получал бы такого удовольствия от работы над ним. Но, закончив, я не мог удержаться от желания показать его кому-нибудь и узнать, что о нем думают. Когда я перечитал книгу, мне показалось, что она написана детским языком, но совсем не годится для детей. Нечего было и думать выдавать ее за детскую. Но я не мог представить, какой взрослый возьмется такое читать. «Конец пути» опубликовал Виктор Голландс, единственный издатель, которого я знал лично. Правда, Голландс был интеллектуалом и отличался взыскательностью. Романы, которые он публиковал, завоевывали признание критиков за свои художественные достоинства, и предлагать ему «Две недели в сентябре» было все равно, что предлагать льву леденец. Но терять было нечего. Мои писательские акции упали до нуля, и после недавних неудач с пьесами у меня выработалась невосприимчивость к разочарованиям. Роман был написан по той же схеме, к которой я прибегал в пьесах. Те же обыкновенные люди, те же ничем не примечательные события. Послать его Голландсу значило злоупотребить нашей дружбой. Но я был уверен, что он прочтет книгу сам, а его мнение, каким бы оно ни было, останется между нами. Я хорошо знал его и не сомневался, что я в надежных руках. С философским спокойствием я ждал, когда он вышлет мне рукопись обратно, приложив к ней любезное письмо, полное сожалений. Но то письмо, которое я от него получил, оказалось самым большим сюрпризом в моей жизни. Начиналось оно со слов «это превосходно». И они были словно солнечный луч после месяцев, проведенных в темной комнате. Это было замечательное письмо. Я привык, что издатели и директора театров ведут себя осторожно и сдержанно, но в ответе Виктора не было ничего подобного. Его энтузиазм казался безграничным. «Я с радостью опубликую эту книгу», — сообщил мне он. «Я бы не изменил в ней ни слова». Он действительно опубликовал ее ровно в том виде, в каком она была написана, и отзывы были изумительными. «Превосходный роман», — говорилось в Daily Telegraph. «Маленький шедевр», — говорилось в Санди Экспресс. «Это очаровательно», — говорилось еще в одной газете. Успех «Конца пути» повторялся. Публика, которая отвернулась от точно такой же истории, но в виде пьесы, расхватала роман, как горячие пирожки. Первое издание было распродано за неделю. 10 000 экземпляров кончились сразу же после выхода из печати, 20 000 за месяц. Американский издатель выпустил его в рекордно короткие сроки. У них роман получил такие же восторженные отзывы и продавался так же хорошо, как и здесь. Его купили Германия, Франция, скандинавские страны, Италия, Испания и, наконец, почти все европейские государства, в которых выходил «Конец пути». Почему это произошло, можно только догадываться. Наверное, главным образом потому, что читалась моя книга легко, и в ней не было ничего грандиозного или слишком вычурного. А еще потому, что она была первой в своем роде. Одна девушка из Нью-Йорка написала, что читала мой роман каждое утро на пароме, который перевозил ее через Гудзон на работу в город. И ей становилось тепло, легко и радостно. Самому же мне казалось, что я попадаю в яблочко только в тех случаях, когда не особенно стараюсь. Так было с концом пути. Я сел за эту пьесу, чтобы чем-нибудь занять зимние вечера, и даже не думал ставить ее на сцене. А вот над двумя последующими пьесами я работал как проклятый. И все насмарку. Я сдался, потому что мои старания ни к чему не приводили. Написал роман, чтобы скоротать время, и снова добился всего, о чем только мог мечтать. Трезво поразмыслив, я пришел к выводу, что этот роман так и не сделал из меня профессионального писателя. Нельзя заработать на жизнь исключительно благодаря стечениям обстоятельств, которые, судя по всему, складываются в твою пользу только тогда, когда ты пережил уже много неудач и решил отказаться от дальнейших попыток. Я сильно обжегся, пытаясь повторить свой бешеный театральный успех с другими пьесами, и не хотел рисковать снова. Попытаясь я заработать на успехе первого романа, состряпав второй, критики, вероятно, сказали бы, что это совсем не две недели в сентябре, и без сомнения были бы правы, так что правильным было на этом остановиться. Нельзя войти в одну реку дважды.